как скулы немели, ладони старалась согреть быстрее. До рукопожатия с тобой жалею о том, что тогда не сдержалась на площади трех вокзалов. Тебя пыталась увести домой. Жалею о том, что дежурила ночью и проверяла на прочность. Ни в чем не винный телефон встречала, от радости замирала, друзей имена забывала. Чтоб только быть с тобой. Зачем? Зачем? Сенбернары, ты знаешь, недолго живут. Одного в жизни любят и только к нему. А после с ним вместе попадают в рай. И прячут слезы огромные псы, горячие лапы тычут носы. А я не люблю маленьких собак. Сенбернары, ты знаешь, недолго живут. Одного в жизни любят и только к нему. А после с ним вместе попадают в рай. И прячут слезы огромные псы, в горячие лапы тычут носы. А я не люблю